Глава 23. Офицерское совещание закончилось за полночь. Густая темнота плотно спеленала немецкий поселок Цифлюс, куда позавчера вступил снятый с позиций крепко обескровленный артиллерийский полк подполковника Варламова. Командир 8-й батареи, старший лейтенант Еловских, подтягиваясь, прошелся на распрямленных ногах, подергал ягодицами, сказал из темноты: «Насиделся, аж зад плоским стал!» Минуя ступеньки, Пятницкий спрыгнул с крыльца, фонариком осветил разминающегося Еловских. «Послушай, комбат 8!» «Меня Павлом зовут!» — отозвался Еловских. «Послушай, Павел, у меня идея!» «Идею материализовать надо!» — без труда догадался Еловских. «В голом виде она меня не устраивает!» «Так-то, комбат 7!» «Меня Романом зовут!» «Проклятие! Даже имен друг друга не знаем, фамилии только из приказов. Не будь таких выходов в тыл, век бы не встретились. На том свете разве? Черта с два, там нашего брата со всех фронтов, поди-ка разыщи. Эй, Костяев, капитан!» Обернулся Еловских к отставшему командиру гаубичной батареи. «Шире шаг! Как его зовут, Роман?» «Хасаном», — подсказал Пятницкий. Худой, нескладный комбат 9 предложил: «Идемте ко мне! У меня этого добра вдоволь, на 7 похоронки ушли, а писарь паршивец наркомовскую по старой строевой записке получал». Костяев с Пятницким открывали консервные банки, а Еловский ударился в мрачную философию. На совещании у него произошел обостренный разговор с замом командира полка по строевой, майором Замараевым, который за какие-то старые грехи объявил Павлу 3 суток домашнего ареста. И когда Еловских не без ехидства заметил, что от такого внимания к его особе уважение к майору не прибавляется, Замараев вскипел и зловещим тоном спросил: «А если еще 3 суток прибавлю, что на денежный аттестат останется?» За домашние аресты производились вычеты из офицерских окладов. И Еловских, глядя из-под лобья, дерзко ответил, что его не встревожат и 10 суток, аттестата-то он никому не высылает. Замараев завел было нуду об элементарном долге перед родными, но Павел, обрывая, выкрикнул ему в лицо: «Я знаю, что такое долг перед родными, и буду выплачивать его до смертельного часа!» Тяжелый и неприятный получился разговор. Надо бы Павлу придержать язык. Но и Замараев, ведь знал же, что жена, дочь, все родные Павла расстреляны фашистами. Теперь, захмелев от первого стаканчика, Еловских придвинулся вплотную к Роману, помахивая для внимания распрямленным указательным пальцем, говорил: «Насчет ощущения власти, Роман, жажда подмять под себя кого-то, забраться повыше, наслаждаться превосходством, впитывалась в душу человека веками. Пусть коза, но на горе, и она уже выше коровы в поле. Дядька мой до революции половым в трактире служил, а в 20-м вознесся до начальника милиции района и сразу прислугу завел. Превосходство, оно! У превосходства один корень с превосходительством. Остается только притяжательное местоимение ваше добавить. Мысль о сложностях жизни, ее углах и овалах, о том, что надо делать ее пригожей для всех, а не только для себя. У таких людей роман никогда не родится. А если родится, рахетичная, похожая чем-то на эту мысль, они, мерзавцы, еще в пеленках ее придушат. Потяни все верблюду в ноздрю. Ты вот лучше скажи, письма родным убитых написал? Не похоронки, письма?» «Когда, неразумный?» — удивился Пятницкий. «Вы 3 суток в Цифлюсе, а я только из боя». «Извини, Роман, как вы там? Потери большие?» Батарея Пятницкого и 2 минометные роты поддерживали батальон майора Мурашова, который добивал в лесу не сдающуюся группировку немцев. Роман ответил: «Обошлось, подняли белый флаг и вышли. Почти 200 человек. Разговор в застолье ягозлиевый, но и в этом есть своя закономерность. Еловских пристукнул стаканом по столу. «Вот, у меня тоже 200 человек было, а то и больше». И снова, сосредотачивая внимание собеседника, выставил указательный палец. «В Литве, под Вилковишкисом. Худо было, но я не поднял белого флага. Танковая дивизия «Великая Германия» раскидала нашу пехоту, страшно вспомнить. Город сдали, перемешались, командиров потеряли. Эти 200 с тремя полковыми пушками без снарядов прибились к моей батарее. Ждали. Сейчас старший лейтенант что-то скажет. Гаркнет какую команду, и они прозреют, обретут силу. Можно было гаркнуть, они бы пошли на танки с голыми руками. Еловских долго и мутно смотрел на стакан, плеснул в него из фляги, но пить не стал, продолжил сдавленным голосом. Я сделал иначе. Я уже знал тогда о жене, родителях. Дочке было 1,5 года. Что-то моя жизнь. Кликнуть пяток добровольцев, остаться с ними, пока другие 200 пробьются. Так просто. Но это простое. Тогда мог и Валька. Он не мог иного, того, что мог только я. Среди 200 я оказался старшим по званию. Руководителем признали меня, поверили в меня, надеялись на меня. И выручать их из беды мне надо было. Я сказал Вальке, своему последнему взводному, бери, Валька, любой расчет, пушку, 37 снарядов, что не израсходованы. Задержи танки, пока я людей и технику из окружения вызволю. Видел бы ты Валькины глаза. Но он остался, а мы пробились. Снова дрались. Мои 200 потом обратно вилковишки сбрали. Павел потянулся через стол, подвинул к себе чей-то кожаный порт-табак, подрагивающими пальцами стал скручивать папиросу. Сигарка лопнула. Павел бросил ее и выпил налитое в стакан. Подышал по рыбе открытым ртом. Спросил. «Роман, ты бы мог так? Друга своего и еще 6-х!» «Если иного выхода нет», — неуверенно собираясь мыслями, начал Пятницкий. «Но это жестоко!» — с криком перебил Еловских. «Вся война, Павел, жестокость!» Роман хотел сказать это мягко, успокаивающе, но фраза прозвучала менторски нудно. Еловских вздернул голову и неприязненно уставился на Романа. «Ты мне брось эту высокую материю! Война! Я Вальке говорю о бесчеловечной арифметике! 7 под гусеницами, не 200! Но я смог! Я решился на это простейшее сволочное действие! Больше не смогу! Больше на такое у меня нет сил, Роман!» Помолчал. Неприязненный взгляд сменился пытливо проникающим. «Второй раз, Роман! Ты бы смог!» «Что ты мне душу вяжешь? Все зависит от обстановки. Командир обязан это делать, иначе он не командир!» Еловских сопел и разглядывал Романа хмельными глазами. Навалился ребрами на столешницу, погрозил пальцем. «Похари вижу, сможешь! Второй, третий и 5-й раз сможешь! А я нет! Кончился во мне командир! Под вилковишки сам дух выпустил!» «Вспомнишь своих ребят!» — с надсадной тоской произнес Хасан Костяев. «Горло перехватывает! А если всех вспомнить? Миллионы в земле зарыты! От такой мысли сердце не должно выдерживать! Оно выдерживает, жить велит! Драться до победного конца!» Роман прикрыл глаза, вздохнул, и будто досадуя на что-то великое и мудрое, но проступающее вопреки своей сущности, продекламировал. «Что ела ты, земля? Ответь на мой вопрос! Что столько крови пьешь и столько пьешь ты слез? 100 назад написано. Сейчас слез и крови больше. Напишут и об этой войне. Не хуже напишут», — убежденно сказал Костяев. «Все стихотворение. 2 строчки», — продолжал Пятницкий. «А какая страшная картина. Будто убитые за все войны человеческой истории в раз в один голос спросили. Только земля тут ни при чем. Дождями, солнцем была бы сыта. А люди кровью ее, кровью, своей кровью. Наши потомки будут ужасаться тому, что творилось. И мало будет наших писем, стихов, книг. Антропологи найдут способ, как из атомов распыленной под солнцем мертвой человеческой плоти, воссоздать, вернуть к жизни хоть одного фронтовика, чтобы спросить его, как вы могли все это вынести и победить. Услышать свидетельства не от бессловесных, немых, бесплотных документов, от живого человека. «Оставлю в гильзе записку», — сказал Еловских застоявшимся голосом, — «чтоб меня 1-го воскресили». «Не надо воскресать, Павел», — с улыбкой возразил Костяев. «Раскаешься. Из 14 миллиардов нервных клеток что, имея человеческий мозг, умственной работой мы занимаем только 7%. У тех, которые тебя оживят, разовьются все 14 миллиардов, и будешь ты перед ними дурак дураком, олигофрен одним словом. Нет, Костяев, хоть в полглаза глянуть, что там за нашей смертью, за какие ковришки мы умирали. В это время растворилась дверь, всунулся ординарец капитана Костяева. «Сальников идет!» — испуганно предупредил он. Вы здесь, соколики!» Голосом городничего приветствовал своих комбатов, вошедший следом за бдительным солдатом, капитан Сальников. «Как, голубчики, поживаете?» Толстоногий, широкогрудый, бренча расшатанными дощечками паркета, он прошел к столу, потряс одну флягу, другую, на которой заход нацелились. «Шабашим, товарищ капитан!» — улыбнулся Костяев. «Но с вами! Галимзянов, марш за резервом!» Ординарец рванулся к двери, но Сальников, вытянутой рукой, преградил ему путь. «Не надо! Мы у Сергея Павловича коньячком побаловались. На вашу сивуху теперь не потянет. Как хотите, было бы предложено!» «Спасибо, Костяев, на огонек зашел. Опасение возникло, не засиделись бы!» «Напрасно вы так, товарищ капитан!» — успокоил комдива Иловских. «Не у тещи поди,